Джексон смотрел, как предводители Бендена вместе с Ториком и Робинтоном скрылись за пологим курганом и кучами свежей земли. Только теперь он позволил себе дать выход гневу. Значит, весь Руат не больше обеденного стола этого зазнавшегося холдера? Неужели? Руат – второй из старейших холдов Перна. Ну, если бы Лесса не вмешалась, он бы показал этому. Джексон глубоко вздохнул. Торик превосходил его и ростом, и силой, и опытом. Если бы Лесса не вмешалась, то он, гордый лорд Руата, сейчас, возможно, был бы мертв. Раньше ему не приходило в голову, что Торик воспротивится брачному союзу с Руатом. Когда Рут передал ему послание Шары, Джексон был ошеломлен. Южанин даже не стал слушать сестру, которая пыталась рассказать об их любви. Он приставил к ней пару верных людей и Файра, чтобы Шара не могла связаться с Джексоном через своих ящерок. Вот тут он просчитался. Торик не знал, что сестра могла говорить с Рутом напрямую. Когда Белый пересказал другу эти потрясающие новости, в тоне его звучало торжество. «Полетишь в Южный и увезешь его?» – спросил учитель. «А что еще ему остается?» – Джексон повернулся к Белому дракону. «Рут, тут не крутятся файры Торика?» «Нет, мы полетим за Шарой. Где назначить ей встречу? В Южном мы были только на площадке рождений. Туда и полетим. Эта история с яйцом таки сослужит нам добрую службу». Джексон с иронией скривил губы. «Узнай, может ли Шара добраться до площадки?» – попросил он, взбираясь на шею дракона. «Она говорит, да. Тогда в путь». Они мчались низко над землей, заходя с востока, как и тогда. Неполный оборот назад. Но сейчас вокруг теплого золотистого песка, круг теплого золотистого песка был пуст. «Она идет. С ней королева Торика. Прочь! Убирайся! Не смей подглядывать за моими друзьями!» Рут просто рассвирепел, но у Джексона не оставалось времени на удивление. Шара уже бежала через площадку. На бегу девушка придерживала одеяло, обернутое вокруг тела. Вот она наступила на край и едва не упала. Отчаяние мелькнуло на ее лице. «Она говорит, ее преследуют люди Торика», — продолжал Рут. В полупрыжке, полуполете Белый приземлился рядом с Шарой. И Джексон подхватил девушку на руки. Двое мужчин, размахивая обнаженными мечами, мчались к ним. По их лицам градом катился пот. Дракон плавно взмыл вверх, оставив их бесноваться на арене горячего песка. «Думаю, твой брат просчитался, милая». «Джексон, увези меня отсюда, увези на север. Я не хочу больше видеть этого хитрого, вероломного». Джексон закрыл ей рот поцелуем. «Нам придется повидать его еще раз. Я не собираюсь прятаться. Сегодня мы решим все раз и навсегда». «Джексон!» Теперь в голосе Шары слышался не гнев, а тревога. Она прильнула к юноше, крепко обхватив его шею. «Он вызовет тебя и убьет. Наш конфликт вряд ли разрешится столь примитивным способом». Джексон улыбнулся. «Закутайся в одеяло. Сейчас мы...» Короткая вспышка холода и тьма разорвала знойный полдень. И в следующий миг они уже парили над плато. Рут, заходя на посадку, протрубил приветствие. «Как я замерзла! Они отобрали у меня одежду!» – пожаловалась Шара. Ее стройные обнаженные ноги посинели от холода. Джексон наклонился и стал растирать их. Девушка посмотрела вниз и вздрогнула. «Там Торик! А рядом с ним Флар и самый большой дракон во всем Бендене! Что ты боишься, глупышка?» «Джексон! Твой брат любит поступать по-своему. Мне тоже это нравится». «Джексон!» Голос ее звучал удивленно, но гибкие руки лишь сильнее обнимали его шею. Рут приземлился у кургана, и когда молодые люди направились к взрослым, последовал за Джексоном, видимо, в качестве почетного караула. При виде этой троицы глаза Торика широко раскрылись. Снисходительная улыбка исчезла с лица. «Торик! На всем Перне ты не найдешь места, чтобы спрятать от меня Шару. Мы с Рутом отыщем ее везде». Южанин стиснул зубы, его лицо окаменело. Но Джексон и не надеялся, что разговор будет легким. Он ответил усмешкой на мрачный взгляд Холдера и продолжал. «Ни расстояние, ни время не остановит Рута. Мы с Шарой можем попасть в любой оборот, в любой час. В лес, долину, в горы или на побережье. Жалобно попискивающая королева возникла над головой Торика и попыталась сесть ему на плечо. Тот со злостью отмахнулся от Файра. «И огненные ящерицы тебе не помогут. Они слушаются, Рута». Джексон снова улыбнулся и почесал приятелю надборовье. «Ну-ка, Рут, прикажи, чтобы все Файры убрались отсюда». Небеса над широкой равниной опустели. Только после кивка Джексона ящерки вернулись. На этот раз Торик не препятствовал маленькой королеве устроиться на его плече. Не отрывая глаз от Джексона, он спросил, «Откуда ты знаешь Южный? Мне говорили, что ты никогда не бывал у нас». «Твой осведомитель ошибся», — решительно произнес Джексон. «Сегодня не первый раз, когда я вернул из Южного то, что принадлежит Северу». Он обнял тонкие плечи Шары. Хладнокровие изменило Торику. «Ты!» Его рука протянулась к Джексону. Гнев, разочарование и невольное уважение промелькнули в глазах. «Это ты вернул яйцо! Ты и это твой!» Но Файры показывали темное пятно. «Почему? Разве так трудно скрыть белую шкуру под грязью, чтобы не светить в ночи?» Презрительно прищурился Джексон. «Я чувствовал, что всадники трона здесь ни при чем!» Вскричал Торик, и кулаки его судорожно сжались. «Но подозревать тебя?» «Ладно». Он вдруг преобразился, сначала натянуто заулыбался, потом захохотал, и постепенно гнев, разочарование и обида растворились в смехе. «Да, наследник, ты нарушил такие планы, если б ты догадывался». Торик посмотрел на Робинтона и Бенденцев. «Кто знал, что он вернул яйцо?» «Думаю, немногие», – произнес орфист, стараясь сообразить, что известно Флару и Лесси. «Я знала», – Шара тряхнула головой, – «и Брека тоже. В бреду он все время говорил о яйце». «Сейчас это не важно», – сказал Джексон. «Главное, вот что, получил ли я согласие уважаемого хозяина Южного на брак с его сестрой?» Торик поскреб мощную шею. «Не вижу, как я мог бы попрепятствовать этому». «И не советую препятствовать», — заметил Флар. Внезапно он усмехнулся и, словно предостерегая, добавил. «Никогда не стоит недооценивать всадников, Торик, особенно всадников с севера». «Я запомню». По лицу Торика расплылась дружелюбная улыбка, хотя голос еще выдавал досаду. Он повернулся спиной к Шаре и Джексону, вежливым поклоном пригласил Флара проследовать вперед и сказал. «Итак, вернемся к насущным проблемам. Кажется, перед тем, как эти дерзкие молодые люди прервали нас, мы обсуждали размеры моего холда.